Нет, не так бы с ней было. Она плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа. Бедная Ольга. А если огонь не угаснет, жизнь не умрет? Если силы устоят и запросят свободы? Если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее? Бедный Илья. Бедный Илья, — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание. «Что с ним?» — спросила она потом. «Уже ли нельзя узнать?» Андрей пожал плечами. «Подумаешь, — сказал он, — что мы живем в то время, когда не было почт, когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести. Ты бы написал опять кому-нибудь из своих приятелей? Узнали бы, по крайней мере?» «Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем. Жив, здоров, на той же квартире. Это я и без приятелей знаю. А что с ним? Как он переносит свою жизнь? Умер ли он нравственно или еще тлеет искра жизни, этого посторонний не узнает. Ах, не говори так, Андрей, мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы, и боюсь знать». Она готова была заплакать. «Весной будем в Петербурге, узнаем сами». «Этого мало что узнаем. Надо сделать все». «А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся на это. При свидании готов на все, чуть с глаз долой прощай, опять заснул, возишься, как с пьяницей». «Зачем с глаз долой?» — нетерпеливо возразила Ольга. «С ним надо действовать решительно, взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение, он будет близко от нас, мы возьмем его с собой». «Вот далась нам с тобой забота», — рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате. «И конца ей нет». «Ты тяготишься ею», — сказала Ольга. «Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу». «Я не ропщу», — отвечал Андрей, — «я рассуждаю». «А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, беспокойно, да?» Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой. «Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю». «Не говори, не говори», — остановила его она. «Я опять, как на той неделе, буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него. Он тронется моими просьбами. Я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его, убитого, мертвого. Может быть, слезы воскресят, ты думаешь?» — перебил Андрей. «Нет, не воскресят к деятельности. По крайней мере, заставят его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучше. Он будет не в грязи, а близ равных себе, с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился». «Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя. «Нет, не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, — говорила Ольга. — Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные». «Кто же иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль, я, что ли?» «Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякую дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог?»